Утром я надел красный спортивный фирменный костюм. Он единственный был у меня чистым из всей одежды. Я его еще не носил, но обувь осталась прежней, благо подходила по своей спортивной форме к костюму. Покинув бокс, умылся я влажными салфетками, позавтракал в ближайшем кафе, вполне прилично кормили, и, взяв такси, поехал разбираться с олигархом. Во время завтрака Перун через планшет уже доложил мне о событиях дня, так что я знал, что нужно делать. По работорговцам. То, что сеть в России уничтожена, они выяснили быстро и пока прервали все контракты, настороженно выжидая, что будет дальше. Пусть их. Вот по олигарху я получил куда больше сведений, чем знал в прошлой жизни. Стукнули все же мою жену. А не она. Это та стерва начала резко сдавать задом и помяла моей капот, а себе покоцала бампер и краску на багажнике поцарапала. Однако с виду виновата была именно моя жена. А как иначе? У нее передок разбит, у той корма. А камер, чтобы засвидетельствовать, не было. Да и свидетели как-то быстро исчезли с горизонта. То да сё уже этим утром, пока я теперешний спал, братки олигарха пришли к прежнему мне прямо в автосервис, слегка настучали по печени и проникновенно сообщили, что меня выставили на деньги за ремонт. Если за сутки не заплачу, заработает счетчик. После их ухода тот я позвонил своим круто сидящим клиентам. Ну, его и просветили, как он влип. Вот и получается, из моей памяти, из прошлой жизни, сегодня пропадет олигарх, а завтра к вечеру навестит знакомый следователь Гвоздев, которого я спас вместе с семьей из подвала. Ну, не то чтобы спас, но поучаствовал в этом. Такси высадило меня у указанного адреса, где я, расплатившись, вышел. Это был деловой район, магазины со стеклянными витринами, яркими рекламами, дорогие бутики, ну и рестораны, да молодежное кафе. Направился я к двухэтажному трактиру, у которого стояло несколько автомобилей. Похлопав по капоту черного лендровера, именно на нем ко мне сегодня приезжали братки олигарха, если меня память не подводит, я направился ко входу. Пройдя внутрь, я кинул взглядом общий зал первого этажа, я направился на второй. Тут тех отморозков не было, уж их рожи я хорошо запомнил. После их прессинга печень пошаливать начала. Да и по почкам они мне настучали, кровь в моче была. Все трое сидели на втором этаже у окна, из которого открывался отличный вид на проспект, где работал красивый фонтан, выбрасывающий в небо струи воды. «Вы пообедать или хотите заказать вечеринку?» Подошла ко мне девушка-официант в черном переднике, когда я оказался на втором этаже. Покосившись на нее, осмотрел девицу с ног до головы, заставив смутиться, но глаз она не опустила. Я медленно покачал головой. «Нет, сударыня, я к вам на минутку заглянул. Передать привет от своего знакомого вот тем трем господам». «Хорошо», — кивнула она, с опаской посмотрев на троицу у окна. Видимо, она их прекрасно знала, и те достаточно вольно вели себя с местной обслугой. Подойдя к столу троицы, я сел рядом с одним, напротив двух других, и сказал: «Ну, привет, старые знакомцы!» «Ты кто?» — спросил один из троицы, что имел самую большую харю. Он и при избиении командовал. Да, видимо, старший был среди этой команды. Вы сегодня одного чела навестили. По почкам ему настучали, попугали. Ему это не понравилось. Он заказ на вас дал и на вашего хозяина. Я исполнитель. Сидевший справа дернулся и получил смертельный удар локтем в висок. После этого я, прыгнув в сторону, выхватил ПМ и открыл огонь. Выпустил весь магазин и гарантированно ликвидировал всю троицу. Даже тому с проломленным виском пулю в голову загнал. Девушка испуганно сжалась у конторки и тихо сказала, когда я проходил мимо к лестнице: «Это люди хозяина, ему не понравится». «Я знаю», — честно ответил я, — «а у меня заказ и на него тоже». «Всего хорошего. Это за мусор, что я оставил». Две пятитысячные купюры легли на конторку, а я бегом спустился в полупустой обеденный зал первого этажа. Почти все посетители разбежались, да и прислуга была не вся. Я вышел на улицу и направился к внедорожнику. Ключи нашел у Лысого в кармане куртки. Именно он был водителем. Пискнув сигнализацией, машина снялась с охраны и позволила мне сесть в нее, запустить двигатель и выехать с небольшой парковки. Через несколько секунд я скрылся за ближайшим поворотом. «Ну, что там, олигарх?» — спросил я у Перуна. У нас была прямая связь. Тот следил за олигархом и сразу все передавал мне. Ему уже пытались два раза дозвониться и доложить о бойне в трактире. Я блокировал оба вызова и продолжаю блокировать. Он на служебном «Мерседесе», что принадлежит корпорации, коей он же и владеет, с семьей и одной машиной сопровождения, с охранниками, только что отъехал от своей квартиры. Направляется в сторону выезда из города. Судя по перехваченным сообщениям, едет в коттедж на берегу реки. Отдохнуть решил. Да и жена пилит, что ей машину разбили, а компенсации все нет. Требует забрать не 40 тысяч евро, а 60. «Да, стерва та еще», — согласился я. «Мне ведь жена в прошлой жизни говорила, что это ее стукнули, а я не верил, вернее, сомневался. Машину только купил, думал, выгораживал себя, а тут вон она как». «Значит так, олигарха буду брать у его коттеджа на подъездной дороге». «Нормально, там никто не помешает, и жертв случайных будет меньше», — согласился командор. Боевую операцию курировал он, а не Перун. «Они по параллельной улице едут. Нужно прибавить скорость, чтобы быть на месте. Раньше них и подготовиться. Нужно хорошо поторопиться. Цель использует мигалки на машинах и спецсигнал. У них скорость выше». «Капитан!» — вдруг возбужденно сказал вышедший на меня Перун. «Только что пластун сработал. Есть корабль древних в системе. Нашел он его». «Где он его нашел?» «В секторе 76012 по оси 6. Есть описание корабля. Ближайший зонд передает чистую картинку. У него длинное веретенообразное тело с выступами орудийных башен. Длина 4 километра, ширина 486, высота 320. Это пока все. Зонд должен сблизиться для более детального сканирования. Требуется разрешение на запуск еще 3 зондов по обнаруженному судну». «Разрешение даю», — быстро обдумывая свои дальнейшие шаги, ответил я. «На рейдер смахивает», — влез в разговор командор, что тоже в режиме онлайн изучал картинку, идущую с зонда. «Кстати, похоже, корабли пытались укрыть. Кто еще полезет в этот труднодоступный участок системы?» «Так, все замолчали, и у меня изменение планов», — скомандовал я и продолжил. «Олигарха будем брать прямо тут. Не хочу терять время на выезд из города. После завершения карательной акции, возвращение в гараж, пережидание поисков, после чего ночью возвращение на Нохан. Пока в Москве будут искать меня, я уже тут хорошо засветился, займусь кораблем древних. Очень уж он заинтересовал меня. Командор, где эта семья хряков?» «Вы двигаетесь, практически не вгоняя друг друга, по параллельным улицам. Советую прибавить скорость». «Да, похоже, ты прав. Придется погонять», — согласился я, утопив пол педаль газа, отчего внедорожник буквально прыгнул вперед. На ближайшем повороте на желтый свет светофора я повернул налево, пока не выехал на улицу, где вдали виднелась небольшая колонна машин олигарха и его охраны. Догнал я их быстро и непрерывно сигналя дальним огнем обогнал сперва охрану, а потом и мерс. Перед седаном я вильнул и не только нажал на тормоз, но еще и ручник поднял, приготовившись к удару. Тот последовал почти сразу. Водитель «Мерседеса» почти ушел от удара, но все же разворота и скорости ему не хватило. Вернее, она была завышена, поэтому удар им пришелся на правое крыло и правую часть капота. Бронированная машина хорошо так подтолкнула сзади тяжелый внедорожник, но я не пострадал. Быстро отстегнувшись, я покинул машину с двумя пистолетами в руках, мельком осмотрелся. Оказались мы в центре перекрестка. С четырех сторон были двухполосные трассы, полные автомобилей и свидетелей. Но я не обратил на это никакого внимания, так как уже начал стрелять. Пули из ПМа в правой руке одна за другой били в одну и ту же точку в бронированном лобовом стекле напротив водителя, пока четвертая пуля, наконец, не прошла насквозь и не оказалась в черепе водителя. В это же время из левого ПМа я стрелял по охране, что высыпалось из Голендвагена. Их было четверо, и мне хватило пяти выстрелов, чтобы убрать их. Четвертый и пятый выстрелы я сделал по четвертому охраннику, он самый сообразительный. Успел спрятаться за свой джип, поэтому одна пуля в ногу, вторая в голову упавшего. Быстро перезарядившись, я подошел к «Мерседесу» и постучал стволом по окну со стороны водителя, жестами прося сидящего на переднем сиденье олигарха открыть заблокированную дверь. В это время в крышу машины врезалась пуля и с визгом срикошетила в небо, а за спиной раздался хлопок из выстрела. По звуку стреляли из такого же ПМа, как у меня. Быстро вернувшись и делая шаг в сторону, чтобы уйти с линии прицеливания, я обнаружил за спиной метрах в 50 сотрудника ДПС, что целился в меня из своего табельного оружия. Судя по его виду и оснащению, а также отсутствию служебной машины, похоже, он осуществлял на перекрестке безопасность дорожного движения. Следил, чтобы не было аварии и остального, не положенного инструкцией. Ну, а если случалось, то составление протокола тоже было на нем. Отреагировал я сразу. Второго выстрела полицейский сделать не успел. Моя пуля вырвала из его рук табельное оружие, явно повредив пальцы и кисть рук. После чего я, попеременно стреляя то из одного пистолета, то из второго, с 50 метров держал оружие регулировщика в воздухе. Как? А каждая пуля подталкивала его выше. Так что, как только у меня закончились патроны в магазинах, исковерканное оружие упало на асфальт, где лежал, прижимая руки к груди, полицейский. Похоже, крепко ему досталось. Но сам виноват. Нужно сначала делать предупредительный выстрел, а потом стрелять на поражение. Хорошо еще хреновым стрелком оказался. С 50 метров фактически в упор умудрился не попасть. Снова перезарядившись, это были последние магазины, я вернулся к мерсу. Тот работал на холостых оборотах. Водитель успел перед смертью запустить заглохший мотор. Я снова стволом ПМа постучал в окно, придав агрессивное выражение лицу. «Если не откроют, убью». Но тот что-то визжал по телефону и на меня внимания старался не обращать, даже отвернулся. «Ну что ж, сам виноват». Быстро закрепив на дверь водителя взрывчатку в двух местах, я ушел за корму мерса и активировал подрыв, отчего дверца медленно вывалилась наружу. Хлопок был негромким и вроде как ничего такого не натворил. Ну, подумаешь, дверца вывалилась, а на самом деле все трое пассажиров — трупы. Убило взрывной волной, что внутрь ушла. Проходя к машине, я наступил на хрустнувшую дверцу, заглянул внутрь и выкинул труп водителя наружу, после чего сел на его место, развернул машину и, набирая скорость, погнал обратно. Даже с одного взгляда было ясно, что сам олигарх, его жена и бегемотоподобный 15-летний сын мертвы. Кровь шла из ушей и глаз. Уходил я в промышленный район, Перун и командор меня вели. Мы уже подобрали место, где избавимся от тел и машины. Заброшенное озеро для этого подойдет в самый раз, только нужно подъехать с противоположной стороны, там глубже, и машина уйдет с крышей под воду, пока ее вил не засосет. Более того, я умудрился во время управления позвонить в службу такси и вызвать машину. Только не к самому озеру, а к ближайшему перекрестку, метрах в 400 от водоема, скрытого с дороги посадкой. Озеро было техногенным и гнилым. Туда отходы сбрасывали со спичечной фабрики, так что купаться там не рекомендовалось. Да я, в принципе, и не собирался. Мне это озеро для другого было нужно. Когда появился нужный поворот, я свернул на нем влево, а потом мелькнула и гладь пруда. Наконец машина разогналась, и я на ходу выпрыгнул из нее, быстро перебирая ногами, чтобы погасить скорость. Мерс ухнул в воду, подняв тучу брызг и отправив волну к противоположному краю, и все же по инерции ушел от моего берега. Из-за отсутствия двери вода мигом хлынула в салон, и Мерс почти сразу скрылся под водой. Сперва капот ушел вниз, а потом, мелькнув кормой, уже зад погрузился. Действительно глубоко, наблюдая множество пузырьков, пробормотал я. Ладно, побежали к дороге. Поправив висевшую у правого бока сумку с оружием, я двинулся к посадке, за которой был нужный мне перекресток. Такси пока не было, поэтому, устроившись в тени деревьев, я начал снаряжать магазины. Патроны имелись, но пора уже было посетить торговцев и закупить у них оружие и боеприпасы. Хотя, в принципе, можно совершить налет на военный склад. С катером проблем с этим делом не возникнет. Куртку к спортивному костюму, в котором совершал акцию, я еще у озера выкинул, завернул в камень и бросил в воду, оставшись в красных спортивных штанах и белой футболке. Лишь сумка даже осталась на боку. Изменения внешнего вида сомнительные, но хоть не буду как елка светиться. Наверняка ведь всем постовым передали мой словесный портрет и во что я одет. Да, тут вещевой рынок недалеко. Не завернуть ли мне к нему? Сказано, сделано. Сев в салон подъехавшего такси, я велел вести меня к рынку, а сам откинулся на спинку сиденья. В принципе, все, что планировал, я сделал. Осталось ждать и ночью вылететь к крейсеру, ну а там экспедиция к кораблю древних. На фрегате полечу, не хочу Ноханом рисковать, но мало ли тот живой. Перун, конечно, каждые полчаса докладывает новые сведения по находке, но разнообразием они не отличаются. Как ни сближались зонды с кораблем, тот на них не реагировал. Вполне возможно, он действительно был мертв, однако все же перестрахуемся. Рынок я посетил благополучно. Там же сразу переоделся в синие джинсы, такую же белую футболку, легкую синюю куртку и белые кроссовки. Помимо этого я приобрел полосатую челночную сумку и сделал хороший такой запас одежды для разных случаев на будущее. Туда же убрал свою одежду, в которой ходил на дело. Фигня, что грязная и потная, постираем. С этой сумкой я доехал на такси до нужного района и дальше 40 минут, проверяясь, шел пешком, пока не оказался в боксе. Там оставил вещи, сходил, поужинал и, вернувшись, заперся до темноты. Осталось только ждать. В полночь вывел катер из гаража. В этот раз в нем я ничего не оставлял, все забрал. и, взлетев на орбиту, направился к Нохану. Мой взлет так никто и не заметил. Ни местные, ни работорговцы. Не было ни у тех, ни у других такого оборудования, чтобы могло это сделать. Ну, а гараж я свой обнес и забрал все, что было, потому что не особо доверял подобному хранилищу. Если участковые начнут ходить с моими фото, а они у них есть, после всех акций, сторож меня сразу опознает, вот поэтому и не рисковал. В гараж я возвращаться больше не собирался, да, в принципе, может, и на землю не вернусь. Все, что хотел, я сделал, копии всех земных блюд тоже снял. Теперь в синтезаторе будет русское меню. В общем, посмотрим, не решил еще. Но покидать Солнечную систему, пока не узнаю, что было в том рейсе, я не собирался. Мне еще дочь спасать. Долетел до крейсера я нормально, в режиме маскировки, то есть тайно для работорговцев. Те меня действительно не смогли засечь, но поняли, что в системе они не одни. Перун висел на их линиях и слушал переговоры. Тень во взломе шифров отлично помогала ему. Особенно те ничего сделать не могли. Только обсудили, что нужно срочно доставить сюда станции слежения и наземный комплекс ПКО. И незаметно для аборигенов поставить его на планете. Я с иронией воспринял эту новость. Вряд ли они это осуществят. Не те люди. На подлете я снизил скорость. Летная палуба уже была открыта. Створка ушла в сторону. Я аккуратно поставил катер на свое место. Других тут все равно не было. Летная палуба была забита полностью. Позади начала закрываться бронированная створка, закрывая летную палубу от открытого космоса. А я, покинув катер, отдал несколько приказов дроидам. Они должны были разгрузить хорошо потрудившуюся машину и отнести все, что было в салоне и грузовом отсеке, по местам хранения. Вооружение в арсенал, остальное на вещевой и технические склады. Правда, в арсенал никому, кроме меня, доступа не было. Сложат у порога, потом уберу. — Есть свежие сведения по находке? — громко спросил я, покидая летную палубу и направляясь в сторону рубки. Информация та же. Зонды летают вокруг корабля, тот не реагирует. Я констатирую, что корабль древних мертв. Напомню, что за все время поисков живых кораблей тех времен найдено было всего 8. Остальные в таком же состоянии или в виде груды обломков. Кстати, капитан, запуск всех систем фрегата закончен. Его реакторы выходят на полную мощность. Когда вы планируете вылетать? Часа через 2. Выспался я в катере, пока до вас 8 часов добирался, так что я в норме. Нужно сделать только несколько важных дел. Я час потренировался при двойном тяготении, еще минут 20 плавал в бассейне и только потом сходил сначала к себе в апартаменты, а после посетил законсервированные бары и кафе, запуская там на время пищевые синтезаторы. Да-да, я внедрял им в память новые блюда. Одно даже попробовал. Суп куриный с домашней лапшой. Проба удалась, блюдо ничем не отличалось от оригинала, поэтому, собравшись и пройдя на борт фрегата, я вылетел к кораблю древних, по пути также внеся в меню синтезатора корабля новые блюда. У меня везде стояли только самые лучшие и дорогие синтезаторы, которые позволяли вносить в их память такие правки и дополнения. Как бы то ни было, но фрегат за 18 часов под режимом скрыта все же добрался до нужного квадрата. Можно было бы и быстрее долететь, но тогда работорговцы, что мониторили систему, мы это видели, засекли бы выхлоп двигателей фрегата. А так долго, но незаметно.